Сказка. Асташа проснулся. Никешки рядом не было. Кто-то холод и продрал до костей. Дрожа, Асташа выполз из своей берлоги. Кругом стоял туман. В белой мгле можно было видеть лишь полянку на 5 шагов вокруг себя. Деревья превратились в комли высотой в человеческий рост. Дальше, словно обломленные буревалом. Сверху, словно из ниоткуда, свисали густые еловые лапы. Костер почти прогорел. Мужики спали вокруг углей, завернувшись в лопатину, замерзшую, как береста. Где-то, неведомо где, пенькала лесная синичка. Журчание недалекого перебора цветники превратилось в холстяной шорох. Асташа навалил в костер разбросанные вокруг сушины. Сквозь колючие еловые объятия напрямик спустился к реке. Казалось, что он все время находится в тесовой, выбеленной горенке без окон. Мучнистый свет висел в воздухе сырой пылью. Островок битых камней под ногами, накреняясь, наполовину уходил в темную воду. Асташа присел, умылся и остался сидеть на корточках, свесив руки с колен. Вода беззвучно капала с ладони. Надо было прочесть молитву, но мешал какой-то непонятный страх. Где он сейчас? Не на оборотной ли стороне, про которую говорили бурлаки вчера ночью? Сегодняшний день будет решающим. Вечером барка должна пробежать гребешок и вырваться из теснин. Дальше уже будут только холмы да покатые горы, а скалы кончатся, и часовая разольется спокойная, словно пруд. Но это будет вечером, а с утра его ждут царь-бойцы и сердце их. Сам разбойник. Сумеет ли он пройти разбойник, как хотел, а туром? Сегодня решится, явится ли батина правда на часовой, или он, Асташа, убив свою барку, уйдет во вреющие воды. Боязно было читать утреннюю молитву, словно проявить себя перед Богом. А вдруг Господь уготовал ему на сегодня сон под бегучей волной? Прочтешь молитву, и сразу увидишь, как в тумане плывет лодка святого Трифона. «Отче наш!» Зажмурившись, зашептал Асташа. «Иже еси на небеси!» Он шептал и все яснее начинал слышать тюканье подкованного лодочного шеста по донным камням. Он открыл глаза. Серым, размытым пятном в тумане двигалась лодка. Асташа помертвел и замер, словно надеялся, что святой Трифон проплывет мимо, не заметит его. «Вот она точно! Правь к берегу!» — донесся глухой, как из-под шубы, но все же узнаваемый голос Никешки. Легкий шитик ткнулся носом в валуны, из тумана вдруг вылетел Никешка и шумно рухнул рядом со Сташей, едва не переломив ногу. «Провалиться вам, каменюки чертовы!» — заругался он. «Все, дядя Дмитрий, спасибочки, плыви домой!» «Храни Бог, Никифор!» — ответили из тумана. Лодка с хрустом сползла с отмели и растворилась в белизне. «Еле отыскал вас! Ни пса не видно!» — пожаловался Никешка Асташи. «Пошли к огню! Замерз! В усмерть!» Несколько бурлаков уже возились у костра, сгребая его в кучу. Свежий огонь радостно шнырял по дровам, с треском грыз сучья. «Мамань с батяней тебе поклон передали!» — сказал Никешка Асташи и сразу горячо зашептал. «Чего узнал-то я? У Колывана беда случилась, как я на сплав ушел. Говорят, воры к нему залезли, все в дому разнесли, окна выбили, жене егонной косу выдрали с мясом, она и сейчас еще лежнем лежит, Петруньку избили до беспамятства». Никешка наклонился к самому уху Асташи. «Говорят, Нежданку снасиловали!» Колыван ее сразу отправил к сестре своей в скит, чтобы плод вытравить. А вчера Колыван приехал с Прошкой, ну, женихом для Нежданки-то. А ему говорят, что Нежданка из скита пропала совсем. Что за вор такой лютый? Поразился Асташа. Никешка выпучил глаза и развел руками. На душе Асташи стало тягостно и даже досадно. Он хоть и не корил себя за то, что лишил девку девства, но знал, что нельзя так. А вот явился молодец и таких дел натворил, что любой Асташин укор своей совести казался стыдом мальчонки, которую матушке ватрушку стащил. А тягостно было потому, что не желал он Неждане таких бед. «Куда же наделась из скита?» — спросила Сташа. «Черницы тамошние боятся, что она руки на себя наложила». «Искали ее окрест?» «Искали! Нету!» «А Колыван чего?» «Да ничего!» Удивленно сказал Никешка, словно и сам только сейчас осознал, как все это странно. «Пожрал, помолился, да спать лег. А Прошке тому все едино про Нежданку. Он как теля по своему батьке плачет, сопли ведрами выплескивают». Асташа помолчал, бездумно глядя в костер, и вдруг неожиданно, даже для себя, сказал Никешке. «Колыван, небось, сгибнет сегодня на бойцах. Мне Конан Шелегин говорил, что не желез Колыван. Конану перед смертью многое ясно сделалось. Вот и нету Колывану дела ни до чего. Ни до жены, ни до Нежданки. Кончилась семья». Никешка ошарашенно таращился на Асташу. «Пойду по нужде», — жестко сказал Асташа, вставая. «А ты набери водички в котелок наш, поставь в угли. Хоть отвару горячего попьем, пока бабы завтрак сготовят». Ему не хотелось, чтобы Никешка расспрашивал, когда и как Конан Колывана приговорил. Асташа зашел в лес поглубже и вдруг услышал в тумане какую-то непонятную возню чуть дальше по склону. Ближайшая елочка затряслась, нагнулась в сторону, и через нее прямо в руки Асташи упало какое-то мелкое лесное чудище, мокрое и ледяное. Асташа подхватил его, отодвинул от себя и узнал колывановского Петруньку. Хотя узнать его было трудно. Лицо у мальчонки было черное, как у удавленника. Петрунька бессильно обвис в руках у Асташи, не сказав ни слова. Асташа сгреб его в охапку и ломанулся к костру. «Это что за лишачонок с собой? Сплавщик!» Весело загомонили бурлаки, но осеклись. Асташа поставил Петруньку у костра, но мальчишка не держался на подламывающихся ногах, падал. Он был босой, в одной рубашке и штанах, насквозь сырых и заледеневших. «Держи его!» — рявкнул Асташа ближайшему бурлаку. Бурлак приподнял Петруньку под мышки, а Асташа сволок с мальчишкой одежу. Вид у Петруньки был страшен. «Матерь Божья!» По бабье охнул кто-то из бурлаков. Спина и ягодицы у Петруньки были во вспухших багровых рубцах. На ребрах вздулись опухоли и кровоподтеки. На руках и на бедрах друг на друга лезли синячищи. Половина лица была блекло-черно-рыжая от старых побоев. Другая половина — ярко-черно-сизая от свежих. Глаза как щелочки, бровь рассечена. Петрунька болтался в руках у бурлака, словно щенок. «Никешка, водки принеси и мой армяк!» — заорал Асташа. Водки на донышке еще оставалось в том штофе, что не допили Логин и Федька. Кто-то из мужиков уже протягивал Асташе свой зипун. Асташа завернул Петруньку в зипун и опустился у костра, держа мальчонку на коленях. Глаза у Петруньки оставались закрыты. Подскочил Никешка, протянул штоф, обомлел. «Да это ж Петро!» Асташа сунул горлышко штофа Петруньке в рот и вылил водку. Петрунька сглотнул ее, как молоко из мамкиной титьки. «Силен мужик», — серьезно сказал Платоха Мезенцев. Петрунька лежал без движения. И вдруг открыл глаза, почуяв в животе взрыв огня, и тотчас его начало колотить. «Что за малец?» — тихо спросил Корнила у Никешки. Оказывается, почти все бурлаки уже толпились у костра. «Да из деревни нашей, из Кумыша», — пояснял потрясенный Никешка. «Колывана Бугрина — младший сын». «Колывана? Какого Колывана? Который сплавщик, что ли?» Изумленно загомонили бурлаки. «Живой ты?» наклонился над Петрунькой Асташа. «Тебя как сюда вынесло-то?» «Его увидел!» Продолжая трястись, спаленным от водки голосом просипел Петрунька и указал глазами на Никешку. «Побежал за ним, ку-ку, кумыш, переплыл, к тебе бежал!» «По что?» — тихо спросила Асташа. Бурлаки вокруг замолчали, ожидая ответа. «Батька вчера сказал караванному, что нынче убьет твою барку!» — проклацал зубами Петрунька. Асташа обвел бурлаков ненавидящим взглядом. Они все слышали. Колыван их тоже приговорил. «Че столпились?» — зарычал Асташа. «Идите по своим делам!» Ни единый человек ему не ответил, ни единый не отвел глаз. Асташа вскочил и с Петрунькой на руках побежал в лес. Он остановился за елками, тяжело дыша. «Как убьет?» — спросил он Петруньку. Мальчишка, спеленутый зипуном, не шевелился, только глядел, умоляюще и виновато. «Он на якоре за кликуном встанет, твою барку толкнет на разбойника!» Асташа застонал сквозь стиснутые зубы по-волчьи, запрокинув лицо к небу. Душа его вытянулась и истончилась, будто сверху сквозь горло кто-то высасывал ее из Асташиной груди. Петрунька затрепыхался, но Асташа только крепко прижал его к себе. «Прости!» — прошептал Петрунька. Левой рукой, притиснув парнишку к груди, Асташа схватил себя за лицо и стал мять скулы, нос, лоб, точно вминал в себя эту страшную мысль. Ему не пройти разбойника туром, ему никогда не доказать батину правду, все зря, Колыван победит. «Ладно», — обморочно забормотал Асташа и для себя, и для мальчонки. «Ладно», — он подхватил Петруньку другой рукой и стал качать, как младенца. «А тебя-то кто так уделал? Воры?» «Не было воров, их батька придумал, сам он всех нас бил, узнал, что ты нежданку в скит ее отправил до прошки». «Что же она там, повесилась?» «Убежала!» «Куда?» «Не знаю, я сам из дома убежал к тебе!» «Ну что мне делать с батькой твоим?» С мукой спросил Асташа у Петруньки. «Что мне делать с тобой? Что с бурлаками делать? С собою?» «Прости!» «Заладил! Прости!» Сорвав сердце, крикнул Асташа и напролом сквозь ельник пошагал обратно к костру. Его молча ждали. Он сел на прежнее место и снова пристроил Петруньку на колени, чтобы мальчонка отогревался от огня. «Что скажешь?» — наконец спросил Корнила Нелюбин. «Ничего», — буркнул Асташа. «На одной барке идем. Где ты, там и мы». Асташа упрямо смотрел на угли. «Мы еще посмотрим, чья возьмет!» Вдруг заорал он и поднял на народ бешеные глаза. «Я тоже сплавщик! Тоже не из шишки выковырен! Боится кто? Не держу!» Оказывается, все бурлаки сидели вокруг костра, как на ночных пересудах. И вот один, не торопясь, встал. Встал второй, третий, пятый. Они разошлись по полянке, и скоро небольшой толпой вернулись обратно, уже плотно одетые в зипуны и перепоясанные. «Бог в помощь мимо смерти пробежать, братцы», — печально сказал кто-то из них. «А мы со сплава уходим». Они поклонились, опасаясь посмотреть на Асташу, развернулись и пошли прочь. Хруст их шагов затих в лесу на склоне. «Давай уж, сплавщик, расскажи нам, кто, что, как и почему», — раздумчиво произнес в тишине Корнила. «Нечего мне рассказывать», — сквозь зубы ответила Асташа. «Те бурлаки нужны, или один пойдешь», — прорычал Платоха. Корнила, осаживая подгубщика, положил ладонь ему на плечо. «Один!» — крикнула Асташа. «Ты скажи». Спокойно, без нажима, продолжал Корнила. «Поздей. Он Колывана засланец был. Его», — кивнула Асташа. а Федьку за тебя убили. За меня. И тоже Колыван стрелял. У него есть кому стрельнуть. Никешка смотрел на Асташу, открыв рот. Видно, в его простом уме такое и уложиться не могло. А басня, что батька твой цареву казну украл и барку убил, колывановская. А еще-то чья? Асташа впервые глянул Корниле в лицо. Но Корнила не пытал Асташу. Размышлял сам собою. Смотрел в землю, чертил прутиком в пепле костра. «Расскажи на чистоту», — попросил Корнила. «Открой душу народу. Тебе же нужен народ, верно? Кто же с тобой пойдет вслепую, ежели у тебя за спиной такая тайна? Уваж». Асташа обвел всех глазами. «Вот так взять и рассказать все с самого начала, со всеми хитростями, со всем стыдом, со всем бесполезным смыслом? Нет, это и невозможно, не по силам. По силам только сказку рассказать, чтобы в нее поверили. А совесть — это когда правда твоя и сказка твоя об одном и том же. Да и не поверят в правду. После правды надо делать по неволе. А по неволе не всякий пожелает. Зато после сказки сделают то же самое, но своей охотой». «По мамкам соскучились?» — спросила Сташа у всех. «Давно сказок не слушали. Ну ладно, моя байка не длинная». После капитана Берга уже привычно было из своей истории складывать другую, похожую, но не ту, что была. «Позднее уже нашептал вам, что батя мой пугачевскую казну закопал, да? Это правда. Белобородовская казна в старой утке сплавщикам досталась, а от них случаем батя ее и зарыл. Где зарыл, никому не сказал, даже мне. Казну эту настоящий царь должен взять. А чтобы он нашел ее, батя пустил гулять загадку про четырех братьев Гусевых, которые на клад положены. На самом деле Гусевых он не убивал. Живы они были почти все, а последний из них — Чупря, и сейчас Колывану служит. Это он Федьку застрелил». Бурлаки слушали внимательно, даже бабы, стоящие подаль и одинаково прикрывшие рты ладонями. Асташ привстал, чтобы перевернуть Петруньку к огню другим боком, и увидел, что мальчишка спит. «А батя мой на часовой лучшим сплавщиком был. Он ни под кого не нагибался, сам ходил. А под Кононом Шелегиным лучшим был Колыван Бугрин. При Кононе и Гусевы от властей прятались. Видно, Колыван-то от Гусевых и догадался, где казна схоронена. Разгадал, значит, батину загадку. И батя мой стал ему мешать. Что же за тайна, коли на двоих поделена? А батя хотел сплавщицкий подвиг совершить, пройти разбойника туром, такой путь найти, чтобы любой этим путем мог разбойник обогнуть, даже когда погибель вроде бы и неминуча. Колыван на то и рассчитал. Батину барку поддырявил, и батя убился об разбойника, утонул. А Колыван всем сказал, будто батя мой нарочно барку убил, чтобы убежать и казну унести, чтобы никто ни его, ни казну на часовой больше не искал. Нельзя, мол, разбойника атуром пройти. И если уж переход пошел, значит, хотел барку убить и золото забрать. И теперь казна только Колывану бы и досталась. Он и без того уже на часовой себя царем возомнил. Конан помер, а Калистрата Крицына, наследыша его, позавчера застрелили. Думай, что это по Колыванову наущению Чупря Гусев и застрелил. «Калистрата убили! У-у-у!» — загомонили бурлаки. «Ну и дела! Ну дела!» «Один я остался Колывану поперек горла», — продолжила Сташа, «потому что мне обиден поклеп на батю, потому что с того поклепа меня к сплаву не допускали. И нынче я хочу разбойника туром пройти. Пройду, и всем станет ясно, что возможно такое, а значит, честен был переход». Значит, сгубил его Колыван, который больше всех про черный умысел кричал. И не посмеет Колыван казну выкопать, и не возьмет верх на сплаве, как Конан брал. Понятно теперь, что за ярость у Колывана. Да уж понятно, понятно. В разнобой закивали бурлаки в раздумье. «Не одолеть тебе, парень», — с сожалением сказал Платоха. «Сильный ты сплавщик, слов нету. Но Колывана не переломишь». «Переломлю!» — упрямо ответила Сташа. Платох подумал и повторил: «Не переломишь». Асташ отвернулся. Глупо за последнее слово перепираться. «А мальчонка Колыванов при чем тут?» — напомнил Корнила. «Асташка с ним прошлое лето подружился?» — влез Никешка, покосившись на Асташу. «Верно ли говорит? Колыван зато бил Петруньку смертным боем. Вся деревня видела». «И что же теперь?» — спросил Платоха. «О самом главном». Асташа передернул плечами. «А теперь Колыван на якоре будет поджидать меня перед разбойником, чтобы баркой мою барку толкнуть и убить об скалу. Ни с Поздеем, ни с Чуприей у него не вышло меня убить. Ему только так и остается». «А ты?» Асташа усмехнулся, не поднимая взгляда. «Может, пересидеть здесь денек?» — робко предложил кто-то из бурлаков. «Или два. Не будет же караваны столько ждать?» Асташа отрицательно покачал головой. «Я сплавщик», — сказал он. «Я с Колываном буду мериться. Я не спрячусь». «Он все одно пойдет», — сдвинув бороду в сторону, раздумчиво согласился Корнила. Теперь Корнила не сводил глаз с Асташи. Бурлаки помолчали, потом начали переговариваться. Асташа ждал, баюкая Петруньку. «Отойдем, братцы», — вставая, распорядился Платоха. «Давай не при человеке». Бурлаки гурьбой отошли за елки. У костра остались только Асташа с мальчонкой, Никешка, Корнила, да еще пара мужиков. «Уйдет от тебя народ», — негромко сказал Асташа Корнила. «Не ту сказку ты рассказал». Асташа не ответил. Бурлаки возвращались россыпью и поодиночке. Кто-то что-то негромко и горячо втолковывал товарищу, взяв того за локоть. Кто-то угрюмо помалкивал. Кто-то сразу вывернул к костру и присел на бревнышко. Кто-то заполз в свой шалаш, кто-то полез на барку, в мурью, где хранились пожитки. Платоха остановился перед Асташей, постоял, странно кривя рожу и шевеля усами. «Уходим мы, сплавщик», — сказал он. «Свой живот дороже. Тебе это уже говорили». «Ну и не повторяй», — окаменев скулами, посоветовал Асташа. «Дай тебе Бог удачи», — без ожесточения продолжил Платоха. «Не со зла все. Сам понимаешь, почему». «Зря я вам сразу все деньги выплатил», — ответил Асташа. Платоха усмехнулся. «Давай мне мальчонку», — вдруг предложил он. «Я ведь через Илим пойду. Отправлю его тебе в кашку. Я знаю, ты бобыль. Жив будешь, вдвоем легче, а сгинешь, и все равно Колыван забьет». Асташ поднял глаза. Платоха стоял в одной рубахе, шапку сжал в руке. «Одежда моя», — напомнил он про зипун, в который был завернут Петрунька. Асташ неуверенно, криво улыбнулся и неловко встал. Платоха, нахлобучив шапку, бережно перехватил у него зипунный куколь с Петрунькой. «Прощаться не будем», — сказал он. «Дурная примета». Платох повернулся и пошел прочь. Асташ стоял спиной к поляне, глядел на часовую. Туман уже исчез, как-то незаметно его размело. По реке бежали барки, сзади слышались шаги, голоса. Асташу не окликали. Шуршали елочки, трещали сучки на тропе, уводящей к кумышу. И вдруг затюкал топор. Кто-то рубил дрова на огонь для завтрака. Асташа быстро оглянулся. Больше десятка человек, насупившись, сидели вокруг костра. Даже одна баба была. «Сплавщик, пожрать ведь надо перед отвалом!» — сварливо и укоризненно сказал кто-то.